вечернем сеансе в небольшом городке пела песню актриса на чужом языке. Сказку венского леса услыхал я в кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда, но остался надолго этот вальс из кино. Это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня. Что же вальс этот старый всюду ищет меня? Будто вновь мы с тобою в полутемном кино. Это было недавно, это было давно. Это было недавно, это было давно.